Глава 19. Гостиничный блок резиденции Джитау, главный купол центрального поселения, планета Кедрония, 4КВ-67-3, система Абилары, 13 Сепрария 416 года, эры восстановления. «Леди Гвен еще в красной комнате?» — поинтересовался у Маркова Вольск, когда тиранеец вошел в столовую. «Наверное. Когда я уходил оттуда 3 стандартных часа назад, они с Тамой все еще просматривали записи через инвертор и колдовали над моделью». Примечание. Инвертор — прибор, позволяющий изучать изображение в различных волновых и спектральных диапазонах. Конец примечания. «Прикинь, наша баронесса считает, что слизняки не просто паразиты, а некая форма жизни, управляющая шустряками. Оригинальная идея, правда? Комочки слизи командуют блохозаврами. Тебя еще не тошнит от этих тварей? Цу! На то мы и ученые, чтобы выдвигать гипотезы. Я заметил, это местное секси тебе понравилось». «Какая еще местная секси?» «Рене, не придуривайся. Я говорю о Таме». «А с чего ты решил, что Тама — местная секси?» Вольск непонимающе уставился на детектива. Гела сказал, что она ксенобиолог из местной службы. «Алекс, родной, тебе бы быть повнимательнее надо». «То есть?» «А что тут у нас на завтрак?» — Марков заглянул в дисплей сервератора. «О, котлеты по-кедронийски с томатным салатом. Это должно быть что-то вкусное. Попробуем. У нас на Тирании не делают томатных салатов, только соусы». «Рене, не съезжай с темы. Ты что-то просек, я вижу». «Я же детектив, Алекс. Это моя профессия, что-то как-то где-то просекать. И что такое эскалопа адмиральская, а? Ты когда-нибудь ел адмиральские отбивные? Их пивом запивают или только этим кислым морсом? Так что там не так с Тамой?» «Там все не так». «Что все? Ты заметил тональную косметику на ее шее?» «Нет». «Ну, видишь, ты даже не рассмотрел шею самой красивой девушки, встреченной нами на этой планете. О чем с тобой после этого говорить? Ну, ладно, ладно, не обижайся, я же шучу. О, эти котлеты, скажу тебе, что-то с чем-то. Попробуй, тебе понравится. И возьми себе пиво номер 12, кажется, оно натуральное». «Натуральное? Из местных головоногих». «Цу! Шутка. Я понял, не идиот. Ну и что с косметикой?» «Она наложена в двух местах, здесь и здесь». Марков прижал указательный и большой пальцы правой руки к своей шее. «Наложена, чтобы что-то от нас скрыть. Догадайся с трех раз, что именно?» «Скрыть от нас? Ну подумай, напрягись. Какая штуковина оставляет на шее два больших круглых красных пятна?» «Страховочный зажим кокона». «О!» Марков с наслаждением глотнул пиво. «Ты на верном пути, Омадо, как выражаются наши друзья-конторщики. Именно так. Шейный зажим транспортного кокона космического корабля. Пятна от его присосок обычно сходят во время карантина на вторые сутки. Какой следует вывод?» «Тама прилетела с другой планеты. Причем, в отличие от нас с тобой, она не парилась трое суток на карантинной станции. А может, у нее слишком нежная кожа?» «Не дури. Или прыщи. Ты знаешь, что я прав. Рене, я верю тебе как выдающемуся профессионалу». «Спасибо, Омадо. Доброе слово и Грыгу приятно». «Но без прохождения карантина нельзя попасть на Кедронию, правильно, мудрый Омадо?» «Да, официально попасть нельзя». «Значит, она попала сюда неофициально. Это как?» «Существует несколько вариантов. Первый. В особых случаях военные корабли садятся на планету без карантинных и прочих процедур. Например, база «Гардик» имеет свой космодром и пользуется, скажем так, правом экстерриториальности. Гражданская инспекция на базу не допускается. И прибывших на планету военных проверять не имеет права. Гражданские инспекции, конечно же, для проформы отправляют списки прибывших, но кто-то может не попасть в список. Ошибочка типа. Все равно военные проходят карантин на самой базе. Или не проходят. Кто это проверит? Никто. Скоро сюда прилетят сенатор и наместница. Ты думаешь, этих лордов и свиту их прихлебателей заставят проходить карантин? Не будь наивным, Алекс. Это не твой жирный, зажравшийся арпикран. Согласен. Это тощая и голодная Кедрония. А второй вариант? Рядом с системой Абилара, как ты знаешь, находится знаменитый 56-й Лимис. Совсем рядом, всего лишь в 0,2 парсека. Примечание. Парсек — расстояние, равное 3,2612 светового года. Конец примечания. Через него идет оживленный торговый трафик. Все двухпрыжковые рейсы танкеров и сухогрузов в сектор Кастура и на Лимес Альдебарана. Примечание. Звезда Абелара, 55-я рака, вокруг которой обращается планета Кедрония, находится в звездной области, отстоящей от Солнца на расстоянии 44 световых года. В этой же области находятся звезды Кастор, альфа-близнецов, 46 световых лет от Солнца, и Альдебаран, альфа-тельца, 25 световых лет. Вторая планета Альдебарана, альфа-альфа, одна из опережающих планет, главная база 15-го флота. Конец примечания. С одного из транзитных транспортников могли десантировать капсулу. Вряд ли, Рене. Такие скоростные и малозаметные десантные капсулы имеются только на специальных рейдерах. А специальные рейдеры... Значит, там и того стоит. Их темное пиво тоже неплохое, но 12-е было лучше. Ради того, чтобы доставить на Кедронию молодого ксенобиолога, кто-то отправил к 56-му Лимесу специальный рейдер? Кто-то выкинул на это 350 миллионов? Рене, ты бредишь. Я ж тебе говорю, Алекс, эта крошка того стоит. Это полукровка. Она что, супергерл? Гвен ее вычислила. Она очень даже непростая полукровка, Алекс. На охрененно продвинутой Альфе-Альфе, если верить Баронессе, почему-то нет научной школы ксеноменталики. Все там есть, а вот с этой хитрохвостой школой у них не вышло. Тама Шайнер, соответственно, не университетский ксенобиолог, и, может быть, вообще никакой не ксенобиолог, но она может оказаться менталиком, экстрасенсом, типа того. У службы есть целый выводок головастиков с такими способностями. Джетау со времен восстановления коллекционирует разных полезных уродов. Об этом в архивах нашей конторы информации немерено. Если так, то на Кедронии что-то затевается. А вот об этом не надо говорить вне красной зоны. Я и забыл. А ты не забывай, родной. Об этом забывать вредно. Кедрония — планета не только тощая, но и ушастая. Но ты же сам говорил о тварях. Я говорил отвлеченно, Алекс, и не называл их. Называл. Один раз всего и очень тихо. И спалил Таму. Ее хрен спалишь. Эта девочка, Алекс, сама кого угодно перетрет на палево. А десерты у них тут отстойные, скажу я тебе. Вот на адмиральском приеме был десерт, так десерт до смерти не забуду.